К тому же Адилия, в силу своих религиозных представлений, которые она редко выражала и которые под влиянием Франсуа значительно ослабли, испытывала отвращение к разводу. Возможно также, что ее привязывало, если не ко мне, то к нашей совместной жизни, ее ребяческая любовь к вещам. Она любила наш дом, который сама обставила с таким вкусом. В ее будуаре на столике лежали ее любимые книги и стояла венецианская ваза, в которой всегда был цветок. Один-единственный, но прекрасный. Укрывшись в этом убежище, она чувствовала себя защищенной от меня и от себя самой. Ей трудно было расстаться с этим окружением. Уйти от меня и соединить свою судьбу с Франсуа значило проводить большую часть года в Тулоне или Бресте. Это значило отказаться от большинства друзей. Франсуа, как и я, не мог всецело заполнить ее жизнь. Ей необходимо было, теперь я отдаю себе в этом отчет, чтобы вокруг нее было движение, было занимательное зрелище раскрывающихся перед ней разнообразных человеческих душ. Но сама она этого не сознавала. Ее удручала разлука с Франсуа, ей казалось, что она была бы вполне счастлива, если бы находилась возле него. Он привлекал ее, как привлекает человек, которого мы мало знаем, и который поэтому, не будучи еще исчерпан, представляется нам полным неожиданностей и открытий. Во Флоренции и во время поездки в Англию я тоже был для нее таким же сказочным, чарующим персонажем. Но я не мог удержаться на высоте того вымышленного идеального существа, чертами которого она меня наделила. И я был отвергнут. Теперь очередь Франсуа. Он тоже подвергнется испытанию путем близкого знакомства. Выдержит ли он его? Мне думается, что если бы он жил в Париже, то его связь с Адилией развивалась бы так же, как почти все недуги такого рода, и закончилась бы без всякого инцидента. Просто Адилия обнаружила бы, что глубоко ошиблась в достоинствах Франсуа, но он находился далеко, и она не могла без него обходиться. Каковы были его чувства? Не знаю. Не может быть, чтобы его не волновала победа над столь прекрасным существом. В то же время, если он действительно был такой, как мне его описывали, мысль о браке должна была претить ему.